Бенекто боля Лазарь от Вифании, от веси Марийны и Марка, сестры и я, беже Мария, помазавшая Господа миром, и отерше нози его власы своими, я же брат Лазарь боляше, посластью во сестре к нему глаголюще, Господи, сей его же любишь и болит. Слышав же Иисус рече, сия болезнь несть к смерти, но о славе Божией, да прославится Сын Божий ея ради. Любляше же Иисус Марку и сестру ея и Лазаря, и когда же услыша, яко болит, тогда прибысь на нем же бе месте два дни, потом же глагола учеником, идем во Иудею паки, глаголаши ему ученицы, рави, ныне искав у тебе каменем побить Иудея, и паки ли идешь и тамо? Отвещай, Иисус, не два ли на 10 часа еста во дне, аще кто ходит во дне, не поткнется, яко свет мира сего видит, аще кто ходит в ночи, поткнется, яко несть света в нем. Сия рече и по сем глаголы им, Лазарь, друг наш, успе, но иду да возбужу его. Греши же ученицы его, Господи, аще успе спасен будет. Рече же Иисуса смерти его, они же мнеше, яко успе не сна глаголет. Тогда рече им Иисус, не обинуйся, Лазарь умре, и радуйся вас ради, да веруйте, яко небе в тамо, но идем к нему. Рече же помогла голимый близнец учеником, идем и мы, да умрем с ним. Пришед же Иисус, обрети его 4 дни уже имущего гробе, беже Вифания близ Иерусалима, яко стади 15, и мнози от Иудей бяху пришли к Марке и Марии, да утешат их о братию. Марфа же, игда услыши, яко Иисус грядет, среди его, Мария же дома сидяше, рече же Марфа ко Иисусу, Господи, аще бы зде был, не бы брат мой умер, но и ныне вем, яко и ликаще просишь от Бога, даст тебе Бог. Глаголы ей Иисус, воскреснет брат твой. Глаголы ему Марфа, вем, яко воскреснет воскрешение последний день. Рече же ей Иисус, аз есмь воскрешение и живот. Веруемя, аще и умрет, оживет, и всяк живый, и веруемя, не умрет вовеки, ем лишь или веру сему. Глаголы ему, ей, Господи, аз веровав, яко ты си Христос, Сын Божий, и же в мир гряды, и ся рекши иди, и пригласи Марию, сестру свою, тай рекши, учитель пришел есть, и глашает тя. Она же, яко услышала, ста скоро, и иди к нему. Неужели бе пришел Иисус весь, но бе на месте, и где же среди его Марфа? Иудеи же уба сущие с нею в дому, и утешающие, увидевши Марию, яко скоро воста, и изыди по ней доша глаголюще, яко идет на гроб да плачет тамо. Мария же яко прииде, где же бе Иисус, видевши его, поди ему на ногу глаголюще ему, Господи, аще бы был зде, не бы умер мой брат. Иисус же, яко видею плачущуюся, и пришедшая с ней иудеи плачуща, запрети духу и возмутися сам, и рече, где положисти его, глаголаше ему, Господи, приди и вижд. Прослезися, Иисус, глаголаху уба жидове, вижд, как улюбляше его, нет сей же от них реша, не можаше ли сей отверзи очи слепому, сотворите, да и сей не умрет. Иисус же паки притяв себе, прииде ко гробу, беже пещера и камень, лежащий на ней. Глаголы Иисус, возьмите камень. Глаголы ему сестра умершего Марфа, Господи, уже смердит, четверодневен бо есть. Глаголое Иисус, не рех летит, як ваще веруеши, узреши славу Божию. Взяши же камень, и где же бе умеры лежа, Иисус же возвет очи горе и рече, Отче, хвалу тебе воздаю, як услышал и семя, аз же ведих, яко всегда мя послушаеши, но народа ради стоящего окрест рек, да веру имут, яко ты мя послал иси. Иси орех гласом великим возва, Лазаре, гряди вон, и изыди у меры, обязан рукам и ногам укроем, и лице его убрусом обязано, глагола им Иисус, разрешите его и оставите идти. Мнози вот иудеи, пришедшие к Марии, и видевшие я же сотвори Иисус, веровавши в Него. Нет сей же от них и дошек фарисеям, и рекоши им я же сотвори Иисус. Собрашу в архиерея и фарисея сон, и глаголоху, что сотворим, яко человек сей много знамений творит. Аще оставим его тако, все веруют в него, и придут римляне, и возьмут место язык наш. Един же некто от них Каиафа, архиерей сей лету тому рече им, вы не вести ничесо же, не помышляете, як уни есть нам, да един человек умрет за люди, а не весь язык погибнет. Сего же о себе не рече, но архиерей сей лету тому прорече, яко хотяш Иисус умреть и за люди. И не токмо за люди, но да и чадо Божие расточенное соберет воедино. От того дне совещаша, да убьют его. Иисус же к тому не яве хождашего иудея, но иди оттуда во страну близ пустыни, во Ефрем нарицаемый град, и ту хождаше соученики своими. Веже близ Фаска иудейска, и взыдоша мнози во Иерусалим от стран, прежде Пасхи да очистятся. Искаху бы Иисуса и глаголоху к себе в церкви стояще, что мнится вам, яко не имать ли прийти в праздник? Дашу в архиерея фарисея заповедь, даще кто ощутит его, где будет, повесть, яко да имать его».